Бюрден прислушивался к рассказу священника, не прерывая его. Но по мере того, как рассказ продолжался, морщина между густыми бровями полковника росла и росла, а губы его сжимались от неудовольствия. Когда же священник закончил свою речь, он неожиданно и резко произнес: «Вы этот браслет, господин аббат, не возьмете. Вы не можете, не должны брать его. Продайте его первому встречному торговцу. Дайте из полученной за него суммы денег 300 франков госпоже Рикье, так как ей эти деньги нужны, а оставшиеся пожертвуйте бедным. Но не сохраняйте его. Не примешивайте эту грязь к святому делу, к вашей скульптуре. Уберите поскорее эту мерзость с моих глаз, скорее, чтобы я не видел его больше». «Я прекрасно понимаю», — возразил священник, изумленный внезапной резкостью замечаний своего собеседника, «что происхождение этого предмета не связано с благочестием, но это все же подаяние. А ведь сказано: приобретайте себе друзей, приобретайте деньги нечестивых и творите ими добро». «Я еще раз прошу вас, избавьте меня от созерцания этой вещи. Спрячьте, спрячьте же ее», — повторил Бюрден с такой явной настойчивостью, что сам смутился и добавил: «Простите меня, господин Кюре, за то, что я говорю с вами слишком резко. Мне и самому это неприятно. Но вы поймете меня, если я скажу вам, что женщина, которая дала браслет мадам Рикье, была...» Он минуту колебался, а затем почти шепотом продолжал: «Это та несчастная, которая сгубила моего сына. А, я сразу же узнал этот браслет. Она была с ним здесь 2 дня тому назад. Она ведь приходила ко мне. Жизнь проходит. Так названа грязная пьеса, в которой она играла в Парижском театре 2 года тому назад. Как я узнал об этом? О, это стоило мне немалых усилий. Каждый раз, когда я встречаю в какой-нибудь газете ее сценическое имя Марчелло Виро, то не могу читать о ней. Вы спросите меня, почему же она не называет себя Бюрден, имея право на это имя? Это следствие одного из добрых шагов моего сына. Когда он написал мне, что женился ввиду родившегося у них дитяти, помимо моего желания, то пообещал мне, что она никогда не будет выступать на сцене под нашим именем. Обязался честью». Он странно расхохотался и схватил за руку своего собеседника. «Слушайте же, господин аббат, на что решилась эта потаскуха. Гастролируя на французской ривьере в Тулоне, она 3-го дня приходила сюда и встретила меня на этой самой аллее, вот под этим деревом. Я срублю его, не хочу видеть больше это дерево. Она осквернила мой сад. Никогда до сей поры я не видел ее. Угадайте, что она хотела от меня? Чтобы я взял к себе ее сына, понимаете, ее сына, и воспитал его. Она говорила мне о своей профессии актрисы и жаловалась на то, что вынуждена зарабатывать этим на жизнь. На этот раз она играла передо мной роль матери, озабоченной воспитанием своего сына, нуждающегося в покровительстве, и в том, чтобы его вырвали из актерской среды. Ох, как это ужасно! Своим присутствием здесь она бросила тень на мои эполеты, на мой крест, на всего меня. Все это было, уверяю вас, столь же отвратительно, сколь в то же время и комично. Не выдержав, я прогнал ее. «А если она была искренней?» — спросил священник. «Это комедиантка! Искренней!» «В первую очередь она мать», — заметил аббат Гордан. «А если она действительно хотела доверить свое дитя тому человеку, которого этот ребенок имеет право называть своим дедушкой?» «А-а-а! Замолчите, господин аббат!» — сказал Бюрден с такой же резкостью, с какой он начал беседу о браслете. «Она считает меня богачом! Она не знает, что я поместил 3/4 моего состояния в общество пожизненного страхования. Не надо мне этого ребенка, не надо мне его. А что касается ее самой...» «Теперь настала моя очередь, полковник, сказать вам, замолчите». Указав на коробочку, в которой хранился браслет. «Она ведь заслуживает, чтобы над нею сжалились, раз она пожалела другую женщину». Прошло 3 недели после этого разговора. Бюрден в первый раз с той самой поры, как он поселился в Вальверне, перестал показываться в церкви по воскресеньям. Болен он, однако, не был. Аббат Гордан часто видел его во время своих прогулок, как всегда, работающим на вилле. Священник не раскаивался, конечно, что напомнил своему прихожанину об обязанности прощения и милости. Он упрекал себя только за то, что произносил слова эти без надлежащего спокойствия и мог этим еще больше разбередить больную душу старика. Но это не мешало благочестивому зодчему усиленно работать ввиду наступавших праздников над своей группой «Положение во гроб». Действительно, он вовремя успел ее закончить, и накануне Рождества все верующие, а также просто любопытствующие из деревни Вальверн, из села Солье у моста, из Форледа, Меуна, Рюк-Брюсана, спешили посмотреть и восхититься новой группой деревенского священника, помещенной как раз напротив часовни с изображением Рождества Христова. В числе первых лиц, теснившихся в этот вечер в маленькой капелле, была счастливая мадам Рикье. Да, очень счастливая. На следующий же день, после того, как аббат Гордан так неудачно посетил Бюрдена, она получила от своего двоюродного брата Сене письмо с вложенными в него 200 франками. А владелица древесного питомника дала ей под залог браслета еще 100 франков. Мадам Рикье потом прислала обе эти суммы из Ьера, чтобы получить из залога браслет и передать его, как она и желала, аббату Гордану. Она все больше уверялась, что на ее глазах совершилось чудо. Впрочем, счастье ее было неполным. Браслет не украшал собою изображение Богоматери, как она того хотела. Он блестел своими бриллиантами на изящной руке Магдалины. Главнейшие черты ансамбля всей группы были позаимствованы священником деревни Вальверн у знаменитого изображения «Положение во гроб», находящимся в Шарме. Распростертый Христос, Иосиф Арамейский, стоящий у головы Христа, и слуга у его ног, а в руках обоих концы савана, которым они собираются закрыть усопшего. В стороне Богоматерь, поддерживаемая святым Иоанном, и Магдалина, преподносящая вазу с драгоценными благовониями. «Ах, господин аббат», — сказала мадам Рикье, обращаясь к священнику, стоявшему у своей группы с встревоженным лицом художника-самоучки, беспокоящегося об участи своего произведения. «Браслет больше подошел бы этому изображению». Она указала на Пречистую Деву, и ведь это она совершила чудо со мною. «Принеся мне браслет, вы предоставили мне право воспользоваться им по моему желанию и не знали, что вы таким образом во сто крат вознаградите женщину, подарившую его вам. Мадам Рикье удивленно посмотрела на аббата. Она заметила, что во время разговора с ней он все время пристально глядит в другую сторону. Проследив за его взглядом, она увидела полковника Бюрдена, стоявшего коленопреклоненно в другом конце часовни. На лице его заметно было волнение, когда он рассматривал скульптуры работы своего недавнего собеседника, причем одна из них заставляла особенно усиленно биться его старое благородное сердце. То была фигура бессмертного символа раскаяния Магдалины, на руке которой был тот самый браслет, который он видел на руке матери своего внука, умолявшей его взять к себе ее сына и сделать из него хорошего человека. Полковник вспомнил то, что рассказывал ему священник о простодушном и горячем ее порыве по отношению к незнакомой несчастной женщине, и это дало другое направление всем его мыслям. Нет сомнения, что приходившая к нему невестка, так безжалостно им прогнанная, совсем не падшая женщина, раз она способна на благородный порыв, символизированный Евангелием благоухающей чашей Магдалины. Старый солдат был глубоко растроган этим сопоставлением. В его душе с новой силой возобновилась борьба, которую он вел с самим собою с того времени, как у него побывал священник. Не раз за эти недели и месяцы он порывался зайти к аббату и сказать ему: «Напишите моей невестке, вот ее адрес в Париже». На одной из скамеек сада, несмотря на все его протесты, она оставила свою визитную карточку. Увидев эту бумажку, нервно Бюрден разорвал ее на мелкие клочки, но успел запомнить улицу и номер дома. Вдруг, точно по внушению, исходившему от этой статуи и от этого браслета, у него появилось непреодолимое желание обратиться, наконец, к священнику с просьбой о письме к его невестке. Полковник стал пробираться среди густой толпы, заполнившей часовню и с увеличивавшейся с каждой минутой. Было уже около 5 вечера, сумерки южного яркого дня постепенно проникали в часовню через ее высокие окна и открытую дверь. Полковник направился к аббату Гордану, сделавшему несколько шагов ему навстречу, и отвел его в пустынный угол часовни. — Вы были правы, — сказал он священнику. — Да. Жизнь проходит, и нужно жить, стараясь сделать добро. Напишите моей невестке, что она может прислать мне своего сына, и что я позабочусь о нем. Она может сама привести его и даже время от времени навещать его.